Глава третья. Наступил третий день с тех пор, как Кёнсу попал сюда. С потолка ярко и назойливо бил яркий свет. Он открыл глаза. Окошко недавно открывали, на полу стоял ежедневный паёк. По утрам это был просто белый рис, вечером рисовые колобки, а иногда в качестве десерта давали пирожное чокопай. Телевизор включали в тот момент, как он заканчивал утренний прием пищи. Каждый день на экране мелькала новая программа. Даже после еды в теле чувствовалась тяжесть, а голова гудела. Видимо, это побочный эффект от чрезмерного использования усыпляющего средства. Каждый раз, когда мужчина приносил ему еду или просто проходил мимо, Кёнсу сразу пытался заговорить с ним. Но незнакомец так ни разу не ответил. Не сдержавшись, днем ранее Кёнсу тарабанил, что было сил, по запертой железной двери. Он в кровь разбил себе пальцы и содрал кожу, но получил лишь мучительный разряд электрического тока, начавшийся от лодыжки, в мгновение охвативший все тело. Кёнсу думал о том мужчине целый день. Кто он и когда Кёнсу его видел? Но вспомнить не получалось, все по-прежнему было словно в тумане. Как бы он ни старался, ясности не прибавлялось. Чем больше проходило времени, тем явственнее замедлялся ход его мыслей. Кёнсу растерянно стоял посреди комнаты и дожевывал рис. Сделав последний глоток воды, он смял бутылку. У стены накопилась уже целая гора пустых бутылок и контейнеров. Он в очередной раз постарался навести порядок и сел смотреть телевизор. Кёнсу надеялся, что время играет против тех, кто удерживает его здесь силой. На этой неделе у него запланировано несколько интервью и рабочих встреч с коллегами по университету. Стоит кому-то из них заметить его отсутствие и сообщить об этом в полицию, как его быстро найдут. Такая надежда грела мысли Кёнсу, но недолго. Вдруг он вспомнил, что у похитителей его мобильный телефон, и от этого стало не по себе. Они могут запросто написать сообщение от его имени, придумав любую причину отсутствия. Например, отправить стандартное письмо, объясняющее, почему он вынужден отменить встречу или почему на некоторое время ему придется выпасть из графика. Никто и не заподозрит ничего странного. Кёнсу схватился за правое плечо. Лицо сморщилось от резкой боли. Он быстро опустил голову и согнулся, чтобы скрыть недомогание. На лбу выступил пот. Кёнсу начал глубоко дышать, стараясь прогнать напряжение из тела и медленно расслабить правую руку. После того, как он вчера разошелся, неистово барабаня по железной двери, время от времени его стало мучить боль. «Все из-за давления на связке правого плеча, которое уже шло на поправку». Кёнсу подумала, а не пожаловаться ли на усилившуюся боль. Может, тогда получится встретиться с теми, кто его сюда засадил. Но тут он вспомнил день, проведенный в больничной палате, и решил промолчать. Что бы ни произошло, они это проигнорируют. Даже если он прибегнет к крайним мерам и попытается убить себя, они все равно останутся в стороне. А может, все-таки стоит попробовать? Невозможно ничего с уверенностью предсказать, раз он не знает их тайных намерений. Посмотрев украдкой на камеру видеонаблюдения, Кёнсу встал с кровати, будто ему стало скучно. Не отрывая взгляда от телевизора, он понемногу разминал тело, стараясь держать мышцы в тонусе. Затем приступил к отжиманиям. Он что было сил напряг правую руку и продолжил повторять упражнение. Плечо неистово заныло, его бросило в пот. Стиснув зубы, Кёнсу продолжал двигать плечом. «Сегодня ночью он отсюда выберется. Больше такого шанса не представится. Сегодня последний день, когда можно предпринять попытку побега». Прокручивая одну и ту же мысль в голове, он продолжал терпеть накатившую боль. Внезапно в помещении погас свет, сообщая, что настало время отбоя. Из-под потолка снова подул воздух. Кёнсу уже лежал в кровати, как будто привыкнув к установленному распорядку. Плечо все больше горело от боли. Он уткнулся лицом в подушку, пытаясь удержать себя в сознании. Холодный пот, пропитавший одежду, высох, вокруг веяло прохладой. Он притянул к себе зеленое шерстяное одеяло и полностью в него завернулся. Все его тело съежилось так, что Кёнсу чувствовал даже дрожь внутри живота. Надо еще немного потерпеть. Стоит подождать, пока те, кто за ним следят, потеряют бдительность. Если не сегодня, то никогда. Повторяя шепотом эти слова, он не позволял себе отключиться. Пребывая в таком состоянии, Кёнсу терпел до последнего. Сколько точно прошло времени, неизвестно, может, час или два. Он поднес руку ко лбу. Похоже, у него был жар. Затем ощупал правое плечо, оно довольно сильно опухло. Больше он терпеть не мог. Как можно дальше Кёнсу засунул в горло указательные средние пальцы левой руки, его сразу начало мутить, по горлу поднималась рвота, он вытащил пальцы изо рта, выскочил из кровати, и его затошнило. На пол полилась светлая рвотная масса. Упав рядом с лужей рвоты, Кёнсу сдавленно простонал. Его охватил озноб, все тело дрожало. Он повернул к камере лицо, перекошенное от боли. Вскоре на потолке зажегся свет, и еще через какое-то время за железной дверью послышались шаги. Запертая в течение 3 дней на засов дверь наконец-то открылась. Кто-то вошел, захлопнул дверь и, стоя перед Кёнсу, внимательно стал разглядывать его. Через щелки глаз Кёнсу постарался рассмотреть гостя. Перед ним стоял мужчина в черной куртке и темно-синих брюках униформы охранника. Кёнсу сфокусировал взгляд на его лице, мясистый подбородок, выпирающие скулы, а в глазах неприятные красные прожилки. Очков в толстой оправе не было, видимо, из-за этого его глаза на выкате казались еще более свирепыми. Мужчина недолго осматривал Кёнсу, затем взял телефон и набрал номер. Кёнсу хрипло простонал для пущей убедительности, левой рукой приподнял правую и закричал от боли. Изначально он планировал притворяться, будто лежит без сознания, затем резко встать и повалить мужчину, но шансы на успех были невелики. Он решил выждать подходящий момент. Вскоре послышался еще чей-то голос. Это была женщина. «Ему плохо?» «Я думал, он спит, и тут внезапно это...» «Дайте я взгляну». Мужчина отступил от железной двери, и в помещение вошла женщина. Она была одета в голубую пижаму, а половину лица скрывала медицинская маска. Над маской поблескивали большие выразительные глаза. Эту женщину он видел тогда в больничной палате. Она присела на корточки в одном шаге от Кёнсу. «Поверните его лицом ко мне», — попросила женщина. Мужчина подошел и развернул лежащего на боку Кёнсу. Женщина расстегнула верхнюю пуговицу на потной больничной одежде и приспустила рукав, чтобы было видно плечо. Рука с силой дотронулась до очага боли, и Кёнсу вскрикнул. «Что происходило вечером?» «Ничего особенного». Эти двое стояли и спокойно беседовали всего в шаге от Кёнсу. Разговор пошел о повторном повреждении связок и о том, как Кёнсу терпел эту боль. Женщина открыла свою сумочку и что-то вытащила из нее. По шуршанию пакета Кёнсу догадался, что она задумала. Он собрал все свои силы и сжал пальцы в кулак. «Подержите его». Эти слова, как предупреждающий знак, говорили о том, что последует дальше. Кёнсу представил, что и как сделают эти двое. Интуиция подсказывала: действовать надо сейчас. Он оттолкнулся руками от пола, подскочил на ноги и кинулся на женщину. Сидя на корточках, она собиралась встать, но Кёнсу набросился на нее, схватил и крепко притянул к себе левой рукой, сразу же обвив за горло. С той же силой, с какой он сдавливал шею, накатывала боль в плече, но надо было терпеть. Правой рукой Кёнсу выхватил у нее из рук шприц и поднес иглу к ее шее. «Не двигайся!» Увидев, как они сплелись в единое целое, мужчина в униформе замер. Кёнсу, внимательно наблюдая за его движениями, медленно поднялся на ноги. Часть его тела все еще была приклеена к женщине, и он ощутил, как она оказывает сопротивление. До того, как она извернулась, кончик иглы проник в ее шею. Вынув иглу, Кёнсу заметил, как из микроскопического отверстия показалась капля крови. «Стой смирно, а то в следующий раз игла воткнется прямо в глаз!» Мужчина и женщина замерли. Лицо Кёнсу искривилось от боли, но он лишь надеялся, что выглядел устрашающе. Ни на секунду не расслабляя больную руку, он почувствовал, как силы постепенно покидают его. Повисла пауза. Мужчина стал медленно перемещать руку к карману пальто. Кёнсу снова воткнул иглу в шею женщины. «Кому сказал не двигаться?» Кёнсу не стал останавливаться и ввел половину шприца. Вытащив иглу, резко поднес ее к глазному яблоку женщины. От страха ее выразительные глаза казались огромными. Мужчина вытащил руку из кармана и выпрямил пальцы. «Снимай его и кидай подальше!» Кёнсу указал подбородком на пальто. Кёнсу поторапливал мужчину, который пытался тянуть время, долго возясь со своим пальто. Кёнсу еще ближе приставил иглу к лицу женщины, а мужчина, наконец, стянул пальто и кинул его в коридор. Препарат подействовал, и тело женщины обмякло. Кёнсу самому было непросто держаться на ногах, а вес заложницы добавлял тяжести. Силы покидали его, перед глазами стало темнеть. Кёнсу воткнул иглу в бедро женщины и за один раз впрыснул остаток препарата, затем резко толкнул ее в сторону мужчины. Мужчина подхватил сообщницу, а Кёнсу, согнувшись, словно регбист, кинулся к железной двери. Он оттолкнул покосившегося под тяжестью навалившегося тела мужчину, а сам рванул прочь из узкой клетушки, в которой провел три последних дня. Кёнсу захлопнул железную дверь, поднял с пола пальто и побежал, что было сил, по неосвещенному коридору. Глаза быстро привыкли к темноте, и где-то вдалеке он приметил лестницу. Неуклюже поднявшись, Кёнсу увидел небольшую дверь. Он потянул за ручку, к счастью, дверь была не заперта, и, протиснувшись в образовавшуюся щель, вышел на свет. Его глазам снова предстал длинный коридор. В самом конце он заметил тусклый желтоватый свет. Он ринулся к нему, как мотылек на лампочку. В голове осторожный голос разума предупреждал, что кто-то еще может прятаться здесь и устроить ему засаду, но ноги без промедления несли Кёнсу к свету. Его измученное тело и разум поддерживались лишь одним единственным желанием — как можно быстрее выбраться из этого места. Вдруг он услышал странное стрекотание, а лицо почувствовало теплое дуновение. Добравшись до конца коридора, он понял, откуда шел теплый воздух. У широкой стены в углу стояла каминная печь. Колеблющееся пламя испускало тепло и свет. Похоже, это была гостиная. Напротив печи стоял диван и огромный телевизор на подставке. Кёнсу рефлекторно повернулся к экрану. Экран телевизора был поделен на 9 маленьких прямоугольников. Большинство из них показывали картинки с видеокамер, установленных снаружи. Отличался только один прямоугольник в самом нижнем правом углу. На нем отображалась та самая серая комната, в которой он находился до недавнего времени. Женщина сидела на полу, прислонившись к стене, а вот мужчины было не видно. Взгляд в спешке заскользил по экранам, а затем Кёнсу повернул голову и заметил прихожую. Между гостиной и кухней был еще один проход. В конце этого коридора виднелась массивная дверь. В это же время где-то за спиной послышались торопливые шаги. Спасаясь от этих звуков, Кёнсу кинулся к выходу. Он толкнул дверь и вывалился наружу. Стояла непроглядная ночь, дул пронизывающий февральский ветер. Не останавливаясь, Кёнсу накинул на себя черное пальто, которое все это время сжимал в руке. Он засунул руки в карманы и вытащил небольшую металлическую вещицу в два раза меньше телефона, на которой было только две кнопки — «вкл» и «выкл». Именно ею подавался сигнал, чтобы запустить ток на его серебристых кандалах на ногах. Положив пульт обратно в карман, Кёнсу проверил, нет ли еще чего-либо. Но телефона в пальто не оказалось. Ориентируясь только на луну в небе, он побежал в неизвестном направлении. Пересек лужайку, запорошенную снегом, и клумбы с сухими стеблями растений. Голые ветки деревьев шумно раскачивались под порывами сильного ветра. Вскоре показалась небольшая роща. Между голыми стволами деревьев, как ручеек, велась тропинка. Другой дороги не было. Уже собираясь зайти в рощу, Кёнсу замер от чувства сильного дежавю. Холодок, пробежавший по спине, словно окатил его ледяной водой и заставил сердце колотиться быстрее. Кёнсу обернулся. На него смотрел двухэтажный дом в окружении зимних деревьев. Хоть дом и находился в темном лесу, яркий свет, исходящий из окон, отчетливо обрисовывал внешний облик и габариты здания. Картинка из прошлого с таким же домом сама собой всплыла в памяти. Когда-то он уже смотрел на этот дом, как и сейчас, спрятавшись за стволами деревьев. Неужели это... Кёнсу почувствовал, как волосы встают дыбом на затылке. Он не верил своим глазам, теперь он понял. Все гораздо хуже, чем он предполагал. Но у него уже не осталось сил на принятие решений. Ноги подкосились сами собой. Ему хотелось провалиться сквозь землю. Сознание затуманивалось. Вдруг в доме открылась дверь, и показался силуэт, направляющийся в его сторону. Кёнсу тут же взял себя в руки и развернулся. Он занес ногу, собираясь спускаться по узкой лесной тропинке, но как только подошва коснулась земли, острый болевой шок охватил его щиколотку и пронзил до самой макушки. Кёнсу пошатнулся, согнув колени, и упал на землю. «Сегодня ночью надо во что бы то ни стало покинуть это место. Больше возможности не предвидится, это последний шанс уйти отсюда живым». Послышались шаги. Мужчина приближался. Кёнсу осмотрелся и обнаружил склон без деревьев поодаль от тропинки. Он усилием воли разогнул колени. Еле переставляя ноги, он сделал 3-4 шага, крепко зажмурил глаза и бросился вниз по склону. Его мотало из стороны в сторону. Преодолев таким образом немалое расстояние, он приземлился на влажную землю. Кёнсу не мог пошевелить ни одним суставом. Он словно полностью обессилел. Сложно было даже веки поднять. Казалось, все нервные окончания, отвечающие за связь с мышцами, отключились. Но, к счастью, Кёнсу был в сознании. В голове беспорядочно роились мысли, с какого момента нужно вспоминать события прошлого и как реагировать на то, что произошло. Настоящее и прошлое слились в единый комок, не позволявший мыслить дальше. Но постепенно путаница в голове улеглась. Один факт был очевиден. Его семья в опасности. Холод от промерзшей земли пронизывал все тело. Ночной ветер больно хлестал по лицу. Кёнсу хрипло закашлялся. Пар изо рта окутал его лицо. Это случилось 6 лет назад. Ему на работу позвонила жена. Именно с этого момента его спокойная налаженная жизнь дала трещину. Был тот самый день, когда он, будучи уже штатным преподавателем университета, вел свою первую лекцию по психологии преступлений. Основная часть занятия подошла к концу, и он перешел к ответам на вопросы от студентов. В этот момент телефон, лежавший на тумбе кафедры, начал громко и без остановки вибрировать. Интуиция подсказала ему, что случилось что-то неладное. Закончив лекцию чуть раньше положенного, он сразу перезвонил. Раздался дрожащий голос жены. «Наш сын убил человека». Их 15-летний сын Чиун посещал специализированную школу, недавно открывшуюся в Хане, так как имел тяжелую степень умственной отсталости. Обычно за ним присматривала свекровь, но в тот день она ушла в больницу на профилактический осмотр, а дома осталась только жена. После свадьбы жена на какое-то время выпала из своей профессиональной деятельности, став просто домохозяйкой. Но после переезда в Хаан она полностью погрузилась в новый амбициозный проект, о котором так давно мечтала. В тот день она не выпускала из рук телефон, обсуждая с коллегами детали проекта и срочные поручения. Она не сразу заметила, что сын вышел из дома. Увидев, что Чиуна нет рядом, без особой тревоги она спустилась на первый этаж, полагая, что он просто вышел во двор попрыгать на скакалке. Их жилой комплекс построили совсем недавно, поэтому вокруг до сих пор активно велись работы по благоустройству района. В окрестностях мелькали то рабочие, то новые жильцы, занятые переездом в свои квартиры. Все это вызывало большой интерес у их любопытного сына. Выбежав на улицу, женщина поняла, что его там нет. Она проверила, не играет ли Чиун на детской площадке. Затем зашла в центр творчества, расположенный как раз напротив, в 3-м корпусе на подземном этаже. Там было пусто, ремонт еще не завершился. Там же находился склад, в котором она нашла сына, когда он сбежал несколько дней назад. Но на этот раз здесь его тоже не было. Женщина решила расширить радиус поиска и посмотреть в соседнем жилом комплексе. Она прошла мимо детской площадки и небольших магазинов, но Чиун как сквозь землю провалился. Постепенно волнение сменилось тревогой, и тут она заметила вывеску такого же центра творчества, но уже соседнего жилого комплекса, который также находился на подземном этаже. Она направилась туда. Состояние этого центра было точно таким же. Введение в эксплуатацию подземных помещений отставало от графика. По углам были установлены камеры видеонаблюдения, но все еще выключенные с пленкой на линзах. Жена неуверенно зашла внутрь в помещение склада и там обнаружила сына. Рядом лежало хрупкое тельце девочки. Она замедлила шаг, в ушах зашумела кровь и запульсировало сердце. Девочка не двигалась. Женщина присела на колени и осмотрела ребенка. На белом лице виднелся темно-синий кровоподтек, а на шее яркая бордовая полоска. Она проверила, девочка была мертва. Ужаснувшись, она повернула голову к сыну и увидела у него в руках скакалку. Слушая жену по телефону, Кёнсу максимально старался внешне сохранять спокойствие. В этот момент у него крутилась одна единственная мысль. Он всегда предчувствовал, что рано или поздно сын попадет в беду. И вот это свершилось. До переезда в Хаан, когда они жили в Сеуле, сын не раз проявлял агрессию к детям младше него. Каждый раз родители дотошно объясняли ему, что так поступать нельзя, ругали его, но, кажется, чувство вины ни разу не посещало их сына. Они решили провести обследование мозга их сына на умение определять свои эмоции и управлять ими. Результаты показали, что у Чиуна кора лобной доли и количество серого вещества в височной части мозга гораздо ниже нормы. Такая аномалия часто встречается у психопатов и у людей с антисоциальным расстройством личности. И хотя более детальных обследований они не проводили, этих разрозненных данных хватило, чтобы не сомневаться в наличии у сына нетипичной склонности к жестокости. Подробно описав ситуацию, жена умолкла. В телефоне повисла тишина. Не выдержав тяжелой паузы, она спросила, вся в слезах: «Как думаешь, надо заявить в полицию? Другого пути у нас нет?» Не ответив, Кёнсу погрузился в размышления. Убийство уже совершено. Даже если удастся на какое-то время скрыть это, то через несколько дней все равно о нем станет известно. Он представил, что их ждет в таком случае. Построенная с огромным трудом стабильная жизнь рухнет, как высотное здание во время землетрясения. Тут он подумал об их дочери Чивон, как это может отразиться на ней. Не только они с женой, но и их первый ребенок, дочь, вступили в важный этап своей жизни. Чивон недавно перешла в 10 класс в Хаане, и, наконец, впервые за долгое время на ее лице появились радость и уверенность. Она стала чаще улыбаться. В Сеуле дочь была другой. Они очень поздно узнали, как тяжело было их дочери в школе. Из-за особенностей младшего брата у нее появились разногласия с одноклассниками, которые постепенно переросли в групповой буллинг. Так сказал классный руководитель. Кёнсу, узнав об этом от жены, не смог сдержаться и пришел в школу разбираться. Не имея опыта в таких вопросах, он сделал только хуже, еще больше настроив детей против дочери, что сильно усложнило ее школьную жизнь. Позже он понял, что поступил опрометчиво. После Кёнсу избрал иную тактику и просто отстранился от всего. Временами он спрашивал у дочери, как дела в школе, и каждый раз она отвечала, что ребята по-прежнему пристают к ней, но уже не так сильно, поэтому можно закрыть глаза на происходящее. Однако, видя, как ей тяжело, у Кёнсу болело сердце. «Может, притвориться, что ничего не было», — раздался дрожащий голос жены. «Я этого не вынесу». «Приди в себя», — произнес Кёнсу холодным голосом, как будто убеждал сам себя. «Всегда есть иной выход. Если б только незаметно вынести тело девочки, то, возможно, получится скрыть убийство». Переступая с ноги на ногу, он стал продумывать пути спасения. «Кто-нибудь видел, как ты туда заходила?» «Нет». «Камеры наблюдения все еще не подключены?» «Вроде нет». «Тогда делай все, что я скажу». Кёнсу вытер ладонью выступивший на лбу пот и пообещал приехать максимально быстро, а жене с сыном приказал тихо, ни с кем не разговаривая по пути, вернуться домой и ждать его. а затем отключился. Он спустился на университетскую стоянку, сел в машину и выехал. Пятница. Последняя лекция. В расписании больше ничего не стояло. Хотя была назначена короткая встреча с деканом факультета, но Кёнсу попросил перенести ее, сославшись на болезнь ребенка. Вскоре он подъехал к подземной стоянке жилого комплекса, о котором говорила жена. Он специально осмотрел парковку на наличие камер видеонаблюдения. За исключением камер на въезд и выезд, остальные еще не работали. Он еще раз внимательно огляделся вокруг и выехал. Кёнсу припарковался максимально близко к центру творчества, всего в 10 метрах от входа. С заднего сиденья машины Кёнсу достал сумку для гольфа. Она лежала в машине, потому что в выходные он собирался сыграть несколько партий. Он даже представить себе не мог, что она пригодится ему для совершенно иной цели. Взяв сумку в руки, Кёнсу направился к складу. На полу одиноко лежало тело девочки. Глаза и рот были сильно искажены болью, которую ей пришлось испытать перед смертью. Кёнсу надел латексные перчатки и осторожно положил ребенка в сумку. Затем достал влажные салфетки и прошел ими по разным поверхностям и предметам вокруг, чтобы стереть возможные следы преступления. Холодный пот лился градом по лицу и спине, но Кёнсу убрал с пола все, включая засохший труп мыши и кошачьи экскременты. Через 10 минут все было готово. Он открыл дверь склада и огляделся. Никого поблизости не было, и он тихо вышел из помещения. Как только Кёнсу вернулся домой, он схватил сына за горло. В ответ он почувствовал сопротивление, точно такое же, как у преступников, которые ему не раз приходилось ощущать на себе. Кёнсу с напором допросил Чиуна, зачем он пошел туда, что случилось между ним и этой девочкой, и как он посмел совершить такое. Но сын лишь повторял одно и то же. Он пошел на детскую площадку соседнего жилого комплекса, а потом встретился с мамой и вернулся домой. Он вел себя так, словно воспоминания о происшествии на складе начисто стерлись. Чиун выглядел точь-в-точь, как преступники, настаивавшие на своей невиновности, ссылаясь на потерю памяти. Кёнсу не выдержал и со всей силы залепил пощечину сыну. Жена еле разняла их, а потом объяснила мужу, что при сильном шоке бывают случаи провалов в памяти. Скорее всего, именно по этой причине Чиун не мог ничего вспомнить. «Но так даже лучше, чтобы скрыть преступление», — добавила она. В этом жена была права. То, что сын ничего не помнил, им на руку. Уже ничего не изменишь. Тело девочки лежало в его сумке для гольфа. Поняв, что, сколько бы он ни злился на сына, это никак не поможет делу, Кёнсу успокоился и стал продумывать план дальнейших действий. «Возьми сына и поезжай в гостиницу. Поживете там пару дней», — приказал он жене. «Если кто-то будет спрашивать, отвечай, что повздорила с мужем». Собрав вещи за полчаса, жена вышла в прихожую. Плача и умоляя о прощении, она с трудом переступила порог. Кёнсу зашел в свой кабинет. На письменном столе до сих пор лежала папка с делом об убийстве девочки в горах Пхальбансан. Он получил ее еще 2 недели назад. Включив компьютер, Кёнсу нашел один файл. Заключение, написанное им самим после анализа материалов по этому делу. Файл пока не был отправлен в полицию. Психолог-криминалист, специалист, который, восстановив детали и привычки преступника, делает предположения не только по прошедшим и текущим, но и по будущим действиям преступника. В этом заключении Кёнсу предположил, где может жить подозреваемый и место следующего преступления. В качестве района проживания он назвал район Вонсун города Хаан, местом возможного следующего преступления — горы Муаксан, которые весьма похожи на горы Пхальбансан, такие же малолюдные. Кёнсу закрыл файл и открыл онлайн-карту города. Он увеличил ту часть, где располагались горы Муаксан. Перейдя в режим «Вид со спутника», он внимательно рассмотрел горные тропы. Кёнсу поставил точку на одной из тропинок, достаточно удаленной от официальных туристических маршрутов, и записал ее координаты в блокнот. Затем зашел в журнал и почистил историю браузера и документов, которые открывал. Пытаясь перестраховаться, он даже удалил ту программу, с помощью которой выходил в интернет. Кёнсу вышел из кабинета, раскрыл сумку и достал девочку. Он перенес ее в туалет, снял с нее одежду и обувь. Тело девочки уже посинело и его воротило от одного только вида. Кёнсу склонился над унитазом, его вырвало несколько раз. Казалось, вся жидкость из желудка вышла наружу, но при этом слезы из глаз катились без остановки. Он протер тело девочки полотенцем, смоченным в хлоре, время от времени отворачиваясь или сдерживая громкие рыдания. Он достал старый рюкзак, хранившийся на лоджии. Это был рюкзак на 30 литров, который он берег как память о путешествии с женой со времен студенческой стажировки. Ему пришлось силой согнуть уже закоченевшие коленки девочки, только так получилось сложить ее в рюкзак. Кёнсу засунул рюкзак в холодильник и сел рядом на пол без сил. Все его тело обмякло, он был готов провалиться сквозь землю. Пустым взглядом он безжизненно уставился на холодильник. Прошло минут 5, но чтобы выйти из оцепенения, Кёнсу несколько раз ударил себя по щекам, встал на ноги и вышел из кухни. Одежду и обувь девочки он положил в полиэтиленовый пакет, плотно завязал его и поглубже спрятал в один из ящиков стола в кабинете. Примерно в 5 утра Кёнсу вышел из дома, погрузил рюкзак в машину и направился к Муаксану. Если кто-то потом поинтересуется, зачем он туда ездил, Кёнсу скажет, что после ссоры с женой на душе было тоскливо, и он решил проветриться и пройтись по горным тропинкам. Стояло раннее субботнее утро, но машин на дороге совсем не было. Он подъехал к началу туристических маршрутов. Как ни странно, Кёнсу оказался единственным, кто в это время собирался в горы. Сначала Кёнсу поднимался по основному маршруту, но затем свернул на неровную, малоисхоженную тропинку. Он шел, не останавливаясь, время от времени сверяя дорогу с навигатором на телефоне. Скоро он достиг той самой точки, которую записал в блокнот. Кёнсу осмотрелся и увидел совсем рядом огромный камень у расщелины. Там он и положил тело девочки. Вспомнилась фраза французского криминалиста: «Любое действие оставляет после себя следы». Невозможно не оставить следов, но надо сделать так, чтобы они не указывали на него самого. Кёнсу постарался максимально устранить то, что могло бы выдать его. А затем сымитировал следы, схожие с теми, что были обнаружены при убийстве на горе Пхальбансан. Он воссоздал место убийства с учетом привычек и характера убийцы, который еще не был найден. Единственное отличие состояло в том, что Кёнсу не стал слишком глубоко прятать тело за камнями. Конечно, нехорошо, если жертву найдут слишком быстро, но и нельзя с этим затягивать. Пока не поздно, нужно поскорее отвести расследование полиции от жилого комплекса и навести в сторону сексуального маньяка. Завершив все, Кёнсу направился в обратный путь. Спускаясь, он ни разу не обернулся. Через 2 дня стало известно имя ребенка. На Сон Гён, 10 лет. Ее родители были весьма богаты, а сама она была миловидной девочкой. Видимо, поэтому ее пропажа всколыхнула не только Хан, но и всю страну. Прошло 2 месяца, и ее тело обнаружили на горе Муаксан. Кёнсу внимательно следил за всеми событиями по сводкам полиции и сообщениям в прессе, одновременно глазами преступника и глазами криминалиста. К счастью, расследование двигалось по его заранее заготовленному плану. Убийство в горах Пхальбансан и Муаксан посчитали делом рук одного и того же человека. Проанализировав оба убийства, полиция нашла общие черты в характере преступлений. Но сама личность преступника оставалась нераскрыта до тех пор, пока не произошло неудачное похищение ребенка в районе Вонсун в Хаане. Это случилось спустя 2 года после того, как было найдено тело На Сон Гён. ДНК, обнаруженное на теле ребенка, ставшего жертвой на горе Пхальбансан, совпало с ДНК Чи Вон Хака. Все это время Кёнсу старался усыпить бдительность полиции при поимке настоящего преступника. Поэтому, когда расследование стало подходить к развязке, тревога достигла своего предела. Теперь, когда преступник стал известен, интерес полиции переместился с дела об убийстве в Пхальбансан на дело в Муаксан. Как говорится в пословице, даже крепкая скала дает трещину, когда на нее обрушивается поток воды. Кёнсу желал, чтобы это дело как можно дольше оставалось нераскрытым. Ему требовалось подготовиться, пока полиция окончательно не пришла к конкретным выводам. Пользуясь связями на своем бывшем месте работы, он получил в свои руки материалы по делу Чи Вон Хака. Проанализировав их, Кёнсу предположил и наличие других возможных преступлений. Если он выявит их, то сможет приписать Чивонхаку и убийство на горе Муаксан. Взяв на себя роль детектива, Кёнсу обошел все возможные места пребывания Чивонхака. Однажды он посетил уже заброшенный сельский дом, в котором когда-то жили бабушка и дедушка Вонхака. Стоя на веранде дома, он услышал, как где-то под ногами, под деревянными половицами, жалобно мяукала кошка, и полез вытаскивать ее оттуда. Но обнаружил детскую юбочку. Кёнсу хорошенько пошарил рукой под деревянным настилом и понял, что там еще есть одежда. Он сразу понял, как этим воспользоваться. Кёнсу незамедлительно сел в машину и помчался домой, где достал хранившуюся до сих пор одежду и обувь на Сонгён. Через год, в день вынесения судебного решения по делу Чивонхака, Кёнсу передал в полицию материалы своих умозаключений. На основе этих материалов, в которых делалось предположение, что убийца мог прятать улики в старом доме своих родственников, полиция обнаружила в большом количестве детскую одежду под половицами веранды. Повторное расследование прошло быстро и гладко, однако на этой одежде ДНК преступника не было обнаружено, и никаких прямых доказательств, подтверждающих, что он спрятал вещи там, тоже не было. Из-за этого ход расследования замедлился. В это же время родители на Сонгён, которые до этого часто появлялись в СМИ, внезапно исчезли из информационного поля. На Сок Чун и Ким Чи Ён, родители девочки, владели весьма крупной в городе клиникой пластической косметологии. С самого начала расследования их представляли как чету врачей, и намеренно или нет, они периодически появлялись в СМИ. Гибель дочери повлияла и на их бизнес. Они закрыли клинику, но оставались жить в городе еще какое-то время. Казалось, благодаря друзьям и поддержке общественности они постепенно возвращались к своей повседневной жизни. Только однажды на Сок Чун и Ким Чи Ён словно пропали с лица земли, и никто ничего не мог сказать об их местоположении. Кёнсу тайно следил за ними. Он переживал, не скрылись ли они, чтобы пойти на крайний шаг. Закравшееся чувство вины не давало ему спокойно жить. Оказалось, они поселились на вилле в часе езды от города, в горах, куда редко кто забредал, а вокруг были весьма обрывистые скалы. Родители девочки как будто решили отрезать свое прошлое и закрыться от всех, жили уединенно, не поддерживая связей даже с ближайшими соседями. Кёнсу наблюдал за их двухэтажным домом, притаившимся в глубине леса. Этот одинокий, удаленный от всех дом как будто был символом их печального душевного состояния. Он смотрел на него, не отрываясь, минут 10, после чего его голова сама склонилась от нахлынувшего чувства вины. Накатили слезы, не давая поднять глаз. В таком состоянии, смотря лишь под ноги, он спустился с горы, ни разу не обернувшись назад. Каждый носит в себе грех. У всех есть неприятные для воспоминания гложущие прегрешения. От легких, от которых лишь изредка омрачаются мысли, до тяжелых, постоянно камнем давящих внутри. Но убийство — самый страшный грех, отличающийся от всех остальных. Кёнсу, как никто другой, знал, что такое грех убийства. Человек, познавший грех убийства, всегда должен быть готов к тому, что его жизнь тоже могут отнять. Отобрать чью-либо жизнь — значит поставить крест на своей. В тот день, когда Кёнсу спрятал тело девочки в горах Муаксан, он предал свои жизненные ценности и убеждения. Только так он мог обеспечить себе шанс спокойно прожить оставшиеся дни. Но это касалось не только его. Это стало бременем для всей семьи. Всем пришлось начать новую, фальшивую жизнь, отказавшись от прежней. «С того момента, как я отказался от самого себя, я убил и веру в себя. А не верить себе — это все равно, что не верить никому на свете. Похоже, именно тогда я потерял лицо и стал чужим самому себе». Горькое убеждение поселилось внутри. Общение с людьми превратилось в пытку, ведь каждый раз приходилось натягивать на лицо маску. Кёнсу все время соблюдал осторожность, чтобы ни за что не выдать своих чувств и ни в коем случае не дать просочиться правде, которую он ото всех скрывал. Кёнсу начал жить с фальшивым лицом, каждый раз контролируя свои мысли и эмоции. К счастью, никто и не сомневался в нем. Наоборот, все больше коллег испытывали доверие к его профессионализму. От такого отношения Кёнсу даже приободрился и стал появляться на телевидении, где, как всегда, брал на себя роль поборника справедливости. Хотя ему самому было неприятно смотреть на себя в телевизоре, Кёнсу решил, что пока он так отлично притворяется, никто к нему не посмеет придраться. Сам того не ожидая, он добился того, что кредит доверия к нему в обществе рос, а пустоту души постепенно стало заполнять небольшое утешение. В какой-то момент он стал думать, что получил соответствующее наказание, раз отказался от своей прежней жизни, считая это справедливой платой за содеянное. Но как же глупо он ошибался. Настоящее наказание только начиналось. Все тело било крупная дрожь, а зубы громко стучали. Он поднял отяжелевшие веки, по земле стелился густой утренний туман, а ночное небо постепенно светлело. Кёнсу глубоко вдохнул бодрящий воздух, кровь стала разгоняться по всему телу. Он напряг руки, правая рука до сих пор была онемевшей. Он оперся на левую и медленно поднялся. Кёнсу шел по грунтовой тропинке наугад, под ногами хрустел тонкий лед, уже схвативший мелкие лужи. Каждый шаг давался в несколько раз тяжелее, чем обычно, из-за прикрепленных к лодыжкам металлических фиксаторов. Дорога шла вниз без единого человеческого следа, земля была скользкая. Спускаться, удерживая равновесие, было очень сложно. То тут, то там виднелись замерзшие ручейки. Хоть в горле уже давно пересохло, он шел, не останавливаясь. Под ногами шуршали опавшие листья, вокруг не было ни души. Когда Кёнсу забеспокоился, а не потерялся ли он в лесу, показалась едва заметная тропинка. Далеко впереди мерцал свет уличного фонаря. Вскоре он вышел на совершенно пустынную трассу. Кёнсу вступил на асфальт и огляделся по сторонам. Вокруг лишь лес. На дороге не виднелось ни единой души. Он замер в ожидании, молясь, чтобы проехала хоть какая-нибудь машина. Но сколько бы Кёнсу ни ждал, дорога оставалась пустынной, как застывшая картинка. Ни люди, ни машины, ни даже животные не появлялись в поле зрения. От безысходности Кёнсу потихоньку заковылял вниз, надеясь дойти хотя бы до места, где установлена дорожная камера наблюдения. Тогда он попадет в обзор диспетчеров, которые наверняка вызовут полицию. Он все еще не терял надежды, что проедет какая-нибудь машина. Тем более, что двигаться ему было совсем непросто. Еще чуть-чуть, и он просто рухнет на обочину. Тут внезапный звук прорезал плотный предрассветный воздух. Кёнсу обернулся. Вдалеке показались огни фар. Они быстро приближались. Кёнсу поднял левую руку. Вдруг водитель переключил фары на дальний свет, и Кёнсу зажмурился. Черная легковая машина такой же модели, как и у него, стала притормаживать и остановилась прямо перед ним. Сердце сжалось от страха, что машина просто проедет мимо. От волнения и усталости Кёнсу еле дышал, затем оперся о машину, подошел к окну со стороны пассажира и наклонился. Стекло медленно опустилось. «Подвезите, пожалуйста, до ближайшего населенного пункта. Мне нужно как можно скорее убраться отсюда, пока меня не поймали». «Что-то случилось? Садитесь быстрее». Водитель открыл дверцу, и Кёнсу, обрадованный подвернувшейся возможностью, залез внутрь, не приглядываясь к салону машины. Откинувшись на сиденье, он несколько раз радушно поблагодарил водителя. Мужчина был в бейсболке, очках, в коричневой оправе и выглядел ровесником Кёнсу. «Можно мне воспользоваться вашим телефоном?» — спросил Кёнсу сиплым голосом. Мужчина утвердительно кивнул и потянулся за рюкзаком на заднем сиденье. Пока он вытаскивал телефон, Кёнсу взглянул в зеркало заднего вида. Позади лежала огромная сумка для гольфа. Удивительно, но она казалась знакомой. Присмотревшись внимательнее, Кёнсу понял, что не только сумку он видел раньше. Весь салон машины напоминал его собственную машину. Сначала он просто предположил, что это такая же модель автомобиля, но затем в глаза бросились отметины на бардачке с пассажирской стороны. Это были следы от наклеек, которые давно приклеил сын. Кёнсу перевел удивленный взгляд на водителя, затем на желтый тканевый мешок в его руках. Мужчина тут же накинул его на голову Кёнсу. ту же секунду завязки на мешке стали затягиваться, лишая возможности дышать. Чем больше Кёнсу пытался вдохнуть воздух, широко раскрывая рот, тем плотнее желтая ткань прилипала к лицу. Он сжал кулаки и стал ими размахивать, но так ни разу и не достал до незнакомца. За секунды до того, как окончательно задохнуться, завязки ослабли. Кёнсу хрипло задышал, вытянув шею. Он был в полубессознательном состоянии и не мог пошевелиться. Настал единственный момент, когда он мог бы сбежать, но тело и разум не слушались его. Мужчина схватил Кёнсу за запястье левой руки и задрал рука в пальто. Что-то холодное коснулось кожи чуть выше локтя. Появилась тонкая игла, которая проткнула кожу и вошла в вену. Кёнсу приподнял голову, приложив усилие, правой рукой он убрал с лица желтый мешок и взглянул на мужчину, который вонзил в него шприц. Их глаза встретились, Кёнсу впился взглядом в черты его лица. Но человек перед ним выглядел точь-в-точь, как он сам. Жидкость из шприца быстро распространялась по всему телу. «Не может быть!» Прошептав сиплым голосом, Кёнсу погрузился в обволакивающую густую темноту.